«Отлично!» — вздохнула Клавдия облегченно. «Но главное сделано. Тогда скажите вот что. Это имеет отношение к собаке?» «К собаке?» — задумался Николаев. «Скорее, к рыбе». «К рыбе?» — Клавдия и Игорь переглянулись. «Что за рыба?» «Ну да, к рыбе. Рыба, ну как вам объяснить?» «Да так просто и объясните», — сказала Клавдия. «Чистосердечно признаюсь», — улыбнулся Николаев, — «рыба — это такой музыкальный сленг, ну, словечко такое, принятое среди композиторов и поэтов. Понимаете, иногда сначала пишется музыка для песни, а вот стихов для нее нет. Пока поэт сочиняет стихи, в размерах музыки вставляется всякая абракадабра, ну, типа «хорошо в краю родном, пахнет сеном и гав-гав, собачка лает под окном». «Твои ножки — это да, ой, простите, это не совсем прилично. Ну вот, это абракадабра и называется рыбой. Ну и?» Я написал отличный шлягер, а слов не было. Клавдия еще минуту назад начала понимать, что села в огромную лужу. Самое страшное, что Игорь это начал понимать тоже, но совершенно ужасно, что это понял и певец Александр Николаев. «А мой поэт — очень забавный человек, заперся на даче и стал сочинять стихи. Он вообще пишет по строчке в день, и тут же мне их посылает», — весело повествовал Александр. «Простите, а вот слово «страсти» ухватило за последнюю соломинку Клавдии. «Почему в разбивку?» — опередил ее Николаев. «Потому что раньше я предлагал слово «счастье», а мой поэт...» Такой, знаете, смелый, такой, знаете, современный, говорит: «Нет, хватит этих розовых соплей, мы же не дети, пусть будет страсть». Больше спрашивать было не о чем. Теперь надо было падать на колени и нижайше просить прощения. Клавдия крыла себя последними словами и за подозрительность, и за пресловутую бабскую интуицию, и за шестое чувство, и за то, что пошла у Игоря на поводу, и за то, что муж и дочь стали свидетелями ее позора. «А вы знаете, действительно странно звучит», — вдруг потрясенно проговорил хозяин, — «как будто шифровка какая-то». «Маленький мой», — умиленно подумала Клавдия, — «он пытается меня выручить. Обязательно куплю его пластинку». «Если честно, о чем вы думали?» «Вообще-то это служебная тайна», — сказал Игорь, он тоже был раздавлен. «Ой, о чем мы думали?» — виновато вздохнула Клавдия. «Вы лучше спросите, чем мы думали?» «Ну-ну, что уж вы так себя?» «А как еще? Простите, дело в том, что, ну, словом, в Москву должна поступить партия наркотиков». «С ума сойти!» — всплеснул руками Николаев. «Это надо же!» «Ведь действительно...» «И метод доставки, и что, и когда? Да я бы на вашем месте хватал меня без всяких сомнений!» «Нет, я куплю две его пластинки», — подумала Клавдия, — «и открытку пусть все же подпишет на память». «Ну и как песня? Получилась?» — мимоходом спросил Игорь. «Молодец!» — чуть не пристукнула кулаком Клавдия. «Растет парень, а я-то ведь уже растаяла!» «Получилось!» Не очень охотно ответил хозяин. «Послушать бы», — мечтательно произнес Игорь. «Нет, молодчина!» «Вот диск выйдет», — промямлил Николаев. «Ну, это ждать и ждать», — вставила Клавдия. «Понимаете, я вообще имею правило до выхода диска...» «Ой, Николаев!» — проныла Ленка. «Спойте, пожалуйста!» «Я что-то не знаю», — все еще мялся певец. «Просим, просим, просим», — вдруг стал лупить своими фанерными ладонями Федор. Ленка подхватила, и певец, широко улыбнувшись, встал из кресла. «Нет, песня такая все-таки была, и стихи в ней были те самые. Вот так, прочитанные по бумаге и произнесенные вслух, они казались глупыми и плоскими, но вместе с музыкой и чудной музыкой они вдруг обретали какую-то полетность и упругость, даже философию, и слово «страсти» было очень к месту, придавало всей песне мудрость и глубину. Клавдия уже забыла о своей иронии по поводу ломаний певца. Ну как же кумиру без ломаний? Как же ему без обожания публики и без аплодисментов? А Николаев разошелся вовсю, вслед за школьными днями, так называлась шифрованная песня, он спел еще с десяток новых и столько же старых. Четверо гостей устраивали певцу после каждой песни настоящую овацию. Ленка была на седьмом небе от счастья. «Никто мне не поверит», — не забывала ныть она. Впрочем, певец и из этой ситуации нашел выход. Он достал поляроид и потратил почти всю кассету, запечатлев себя со всеми вместе и поочередно. Клавдии он вручил многословно подписанную открытку настоящему профессионалу своего дела от благодарного почитателя Александра Николаева. «Клавдия Васильевна, защищайте нас, мы вас любим». Бесполое существо, которое помогло компании войти в дом, все еще было на месте. «Автографы есть?» — спросило оно. «Есть». — похвасталась Ленка. — И компакт-диски есть. — Продайте, — сказала существо, — постольнику за автограф. — Ишь, чё захотела? — фыркнула Ленка. — По 150. — Ты что? — напустилась на нее Клавдия. — Ты ж только что в обморок упала от счастья. А теперь продаешь? — Ма, я современная женщина, — через губу ответила дочь. Федор впихнул Ленку в машину и захлопнул дверцу. Клавдия повертела в руках компакт-диск. «А на чем его играть-то?» «Нужен специальный аппарат», — сказал Игорь. «А-а-а-а-а». Клавдия открыла окно. «Девочка, иди сюда», — позвала она. «Иду, бабушка». «Какая я тебе бабушка?» «А какая я тебе девочка?» Грубо ответствовало существо. «Прости, я тебе вот диск подарить хочу бесплатно». «Чё, не гонишь?» — существо недоверчиво протянуло руку к диску. «Держи, у меня есть записи поновее». И Клавдия показала диктофон. «Ну, Игорек, тебя где выбросить?» — спросил Федор, тронув машину. «Не знаю даже, вылет домой, а метро уже не работает». «Нет», — сказала Клавдия, — «мы не домой, Федя. Едем в санэпидстанцию». «Куда?» — аж поперхнулся муж. «Собачню проведать. Может быть, Фома там?»